«Они будут нас ждать здесь», — сказал Найер и показал место на карте. «Вот в этой бухте». Судя по кривой ухмылке его помощника, одноглазого северянина по имени Йорс, это место хорошо известно нашим корсарам. Видимо, уже бывали в этих краях и не один раз. Вчерашний разговор с Айрис пересказывать не буду. В этом нет необходимости. Скажу коротко. Она боялась возобновления войны. Если начнется драка за королевский трон, то все междоусобные склоки покажутся детской шалостью. Мало того, в случае поражения Айрис может потерять все, и даже свой обветшалый Эгердор не удержит. Если быть откровенным, то она и сейчас не контролирует владений. На землях развелось огромное количество разбойников. Прошлые войны уничтожали города и разоряли мелких торговцев, крестьян и ремесленников. Чтобы не умереть с голоду, жители уходили прочь. Большая часть погибала, а те, кто пошустрей, брали в руки оружие и, поверьте, не только для охоты на четвероногих. Хватало и двуногой дичи. Монахи, купцы, скардеры. Сборщики налогов, которые ездят по деревням, часто возвращались ни с чем и горестно разводили руками, что разбойники оказались проворнее. В лучшем случае. Бывало, что и вообще не возвращались. Леса здесь густые, а болота коварные. Просто партизанский край, а не королевство. Некогда прибыльная и уважаемая должность стала очень опасным ремеслом. Налоги, если и удавалось собрать, то лишь под хорошей охраной. И это больше походило на открытый грабеж. Все это не улучшало взаимоотношений Айрис с ее подданными. Долго разговаривали. Чем больше ее слушал, тем больше убеждался, что Нареса Айрис и сама не прочь отрезать голову принцессе. Что ей мешает это сделать? Понятия не имею. То ли воспитание, то ли память предков, которые рисковали своими жизнями, спасая маленькую Зигиру из бунтующего Рейкерауна. Вот и пойми этих красавиц. Вроде и подруги, и росли вместе, но одной хочется королевской власти, а другой – тихой и мирной жизни. С другой стороны, принцесса тоже не сидела сложа руки. Еще до встречи с Геральдом она нашла верных престолу людей, которые мечтали о сильном государстве. Их было мало, но они были. Увы, но этого недостаточно. Поднимись они без поддержки норров, их удавили бы в первый же день. По рассказам Руфтера, принцесса Акейра могла собрать около 500 воинов. Немного, скажете вы? Согласен. Бывало, что и меньшими силами города брали. Дело не только в количестве. Узнай окрестные правители, что в Эгердор стягиваются бойцы, тот же Такрит появится у стен этого города и потребует объяснений. Принцессу терпят. Терпят до тех пор, пока она сидит тихо и не подает голоса. Вот поэтому мы здесь и оказались, чтобы убедить нескольких норов оказать принцессе содействие. Мы уходили в столицу. Во дворе фыркали лошади и раздавались хриплые голоса гномов. Барри кому-то обещал спустить шкуру, чтобы сделать барабан, два бубна и мешок для волынки. Ничего нового. Обычная суета перед отправкой. Лошадей мы все же купили. Пусть и не столько, сколько хотелось, но 10 лошадок нашли. Ужас, какие своенравные. Так и норовят прихватить зубами, если окажешься поблизости. Рейнар сначала пригляделся к своему Каурому, а когда тот попытался укусить, двинул ему кулаком в челюсть. Помогло. Жеребец присмирел и превратился в покладистое средство передвижения. Надо будет и своему выписать, если бузить начнет. На широкой мраморной лестнице стояла принцесса Акейра и правительница Айрис. Обе девушки старались выглядеть спокойными, но были напряжены до предела. Когда отряд был построен и начал движение, я подошел к ним и поблагодарил хозяйку за гостеприимство. Она молча кивнула, развернулась и ушла. Не очень-то вежливо по отношению ко мне, но это ее проблемы. Тем более, что это не ускользнуло от глаз принцессы. Акейра проводила ее тяжелым взглядом и прикусила губу. Клянусь, это было похоже на звериный оскал. «Ваше высочество», — начал я, чтобы отвлечь ее внимание, — «нам только женской свары не хватало для полного счастья». «Вы помните наш разговор?» «Да, магистр, конечно же помню. Вы считаете, что мне пора это сделать?» «Да, ваше высочество. Полагаю, что вы можете отправлять гонцов и собирать воинов». «Вы так уверены в успехе своей миссии?» «Нас ведут боги», — усмехнулся я. «Кто же осмелится противиться их воле?» «Хорошо», — кивнула она. «Я займусь этим сразу после вашего отъезда». «Вот и славно!» «Пусть вам помогут боги, Серж!» «К вашим услугам, Акейра!» Я повернулся и пошел к Рейнару Трэмпу, который держал за повод моего жеребца. Мы сели в седло и неторопливо выехали в ворота. «Дрянной городишко!» — сказал Трэмп и прищурился. «И вино здесь тоже дрянь!» «Знаете, я был с ним совершенно согласен!» Пожелания Нарессы, увы, так и остались без ответа. Несмотря на это, ссориться с ней тоже не входило в наши планы. И драккары ушли из порта Гердора. Принцессе ничего не объяснили. Нет, про разговор с правительницей она не узнала. Незачем. Там и так все очень сложно. Драккары отправились на юг, где должны были нас ждать в одной показанной Стигом бухте. Капитан и 25 человек из его команд отправились вместе с нами. А кораблями и оставшимися людьми будет командовать его помощник Йорс. Если все пойдет гладко, то к вечеру мы доберемся до деревушки, где сможем спокойно выспаться, сказал Кьорд. Это высокий, русоволосый эльф лет 25. Носит длинные волосы, заплетенные в бесчисленное множество косичек. Странная прическа для этого мира, не правда ли? Эдакий растаман. Короткая, аккуратно подстриженная борода и вечно прищуренные глаза с узкими кошачьими зрачками. Доспехов, кроме кольчужной жилетки, не заметил. На нем была кожаная куртка коричневого цвета, чем-то похожая на анорак. Потрепанные штаны из серой шерсти и мягкие, порыжевшие от времени сапоги. Широкий пояс с топором и кинжалом, колчан стрел и, разумеется, длинный лук. Все свои вещи, необходимые для путешествия, носит в небольшой сумке, похожей на охотничий ягдаш. На шее болтается амулет из трех медвежьих зубов и маленький золотой медальон с гербом Эгердора. Кстати, про герб. Эльфы не любят змей, но их изображения встречаются повсеместно. Символ Эгердора – змея, свернувшаяся кольцами и укусившая себя за хвост. По форме нечто похожее на две перекрещенные восьмерки. Судя по рассказам Кьорта, он живет при дворе Айри с самого рождения. После смерти своего отца, которого убили разбойники, занимает пост главного ловчего. На эльфийском наречии это звучит как «хоррастир», что означает «старший добытчик». Последнее время охота стала небезопасным занятием для Нарессы, и он, как правило, сидит без работы. Бандитов в окрестностях стало так много, что правительница предпочитает проводить время в замке, нежели гонять оленей. Кьорд – один из лучших стрелков королевства. Таких здесь называют «зачатый луком». Не знаю, чем его там делали, луком или другим, более подходящим для этого инструментом, но стреляет он здорово. Даже наш Барри, который не очень-то жалует эльфов, и тот признает его мастерство. «Большая деревня?» – спросил я. «Нет», – покачал головой эльф. «Домов 10, не больше». «Нежити много?» «Хм», – хмыкнул Кьорд. «Как вам сказать, магистр?» «Разумеется, она там присутствует. В этой деревне живет ведьма, а вместе с ней работник, который умеет обращаться в медведя. Жители довольны». «Чем же?» «Они могут не бояться разбойников», — пожал плечами эльф и похлопал свою пегую по шее. «Лошадь у него смирная. Такое ощущение, что она спит на ходу и просыпается лишь тогда, когда надо изменить направление движения. Наш отряд растянулся на приличное расстояние. 50 гномов, 10 бойцов ордена и 25 корсаров Найера. Приличная компания для прогулки по эльфийским землям. Город с такими силами не захватишь, но разбойников можно не опасаться. Позади меня едут Рейнар Трэмп, Олег Сенчин, Димка Воронов, Стиг Найер и Лексио Эльвейра. Барин находится в арьергарде, прикрывает наши тылы и подгоняет отставших бойцов. Да, природа здесь совершенно не похожа на родной Аспиранур. Леса, леса и леса. Угрюмые дубравы сменяются сосновыми лесами или густыми зарослями кустарника. Сотни ручьев, мелких речушек и бесчисленное множество озер, окруженных плотными стенами елей. Много зверья. Даже для меня, который уже перестал удивляться всей этой живности. Это в нашем мире можно восторгаться косулей в лесу или кабаном на опушке. Здесь этого добра с избытком. Даже в Аспиранурии ее меньше. Дороги? Их здесь нет. Это скорее широкие тропы, которые зарастают мелкой порослью. Междоусобные войны здорово ударили по торговле. Здесь не увидишь купеческих обозов и бродячих торговцев. Дюнки? Большая редкость. По рассказам Кьорта, этих монахов убивали первыми. За что? Не знаю. Видимо, за их призывы образумиться и вспомнить о милосердии. Кьорт поднял руку и пристал на стременах. Потянул носом воздух и замер. Несколько секунд он напряженно присматривался к зарослям, а потом причмокнул губами и направил лошадь в сторону от тропы. «Подождите меня здесь, магистр! Я скоро вернусь!» Эльф вернулся через минут 10. Он подъехал к нам и кивнул. Нашел двух задранных оленей. Скорее всего, это был оборотень. «Почему ты так решил?» «Зачем дикому зверю убивать просто так, для забавы?» — искренне удивился Кьюр. «Он задрал бы одного и лежал бы неподалеку, пока не доел бы. Это оборотень. Разорвал оленей на части, вырвал кусок мяса и убежал. Молодой и глупый». К деревне, о которой упомянул эльф, мы подошли незадолго до заката. Это маленькое и довольно грязное поселение на берегу реки. Десяток скособочившихся домов, несколько амбаров и общинный двор, где живет староста. Прямо на дороге в большой луже лежала свинья. Судя по ее довольному виду, она была счастлива своим положением и не собиралась уходить в сторону. Барри, который перед самой деревней выдвинулся вперед, поднял хлыст. Звонкий щелчок, и раздался оглушительный визг, который известил жителей, что к ним прибыли гости. Между домов мелькнуло несколько теней. Мы медленно проехали по единственной улице, и Кьорт ушел договариваться насчет ночлега. «Не самое приятное место», — хмыкнул Димка. «Здесь только фильмы ужасов снимать». «Да, он прав. Красивой эту деревушку не назовешь. Никакой эльфийской пасторальности не наблюдается. Что-то историки с летописцами напутали. Судя по их книгам, которые мне довелось читать, здесь должен быть рай земной, а не королевство. В реальности все было гораздо страшнее. Бревенчатые, потемневшие от старости дома, крыши из гнилой соломы и заборы из тонких переплетенных жердей. На некоторых домах даже печных труб не видно. Они что, по-черному топят? Из дома старосты вышел наш проводник. Он подошел ко мне и замялся. «Что случилось, Кьорт?» — спросил я. «Магистр, жители просят нас уйти из деревни. Они готовы пожертвовать пяток свиней, если мы будем ночевать за границей деревни. Они боятся, что вы убьете их ведьму», — пожал плечами Кьорт. «А то, что мы можем пустить всю деревню дымом, они не боятся?» — спросил Трэмп. «Погоди, Рейнар», — поморщился я. «Они что, знают, кто мы такие?» «Да, магистр. Легенду о вашем ордене знают все, даже дети. Скажи старости, что мы не тронем их нежить. Переночуем и уйдем». «Ну их дьявол, Серега», — подал голос Сенчин. «Переночуем на берегу реки. Мне здесь не нравится. Слишком грязно. Не дай бог вшей нахватаем». «Пожалуй, что ты прав», — немного подумав, сказал я и шевельнул поводьями. «Хейс!»